Что же происходило в основании самой империи, сказать сложно. Можно привести верные признаки того, что в VII и VIII веках численность населения резко сократилась. Это можно связать одновременно с нарушениями привычного хода вещей из-за войны и с чумой. В то же самое время заметно сокращение строительства новых зданий в провинциальных городах и уменьшение объема обращения монет. По всем этим признакам можно предположить ослабление экономики, а также активизацию вмешательства в нее со стороны государства. Императорские чиновники рассчитывали удовлетворить насущные потребности государства через введение прямых налогов на товарную продукцию, образование специальных ведомств по снабжению жителей городов продовольствием, а также организацию ремесленников и купцов в формальные объединения типа гильдий и корпораций. Только за одним имперским городом сохранялась его экономическая роль, и им была сама столица, где зрелище Византии разыгралось во всей его красе. Торговля в империи в целом всегда оставалась весьма оживленной, и вплоть до XII века сохранялась еще выгодная транзитная торговля предметами роскоши из Азии, предназначавшимися для Европы и Ближнего Востока. Одно только состояние такой торговли гарантировало Византии ведущую коммерческую роль и стимулировало ремесленные предприятия, поставлявшие прочие предметы роскоши соседям империи. Наконец, на протяжении всего этого периода находятся доказательства продолжающегося укрепления власти и увеличения богатства тех же крупных землевладельцев. Крестьян все надежнее привязывали к их земельным владениям, а в более поздние годы империи можно было наблюдать нечто похожее на появление важных местных хозяйственных единиц, основанных на крупных землевладениях. Такая система хозяйствования смогла обеспечить одновременно и великолепие византийской цивилизации, и военные усилия по ее возрождению при императорах IX века. Два столетия спустя, однако, неблагоприятное стечение обстоятельств снова привело к обременению империи слишком высокими налогами, после чего началась затяжная эпоха упадка. Все началось с нового наплыва внутренних и личных бед. Многочисленные, приходившие на короткий срок к власти императоры и императрицы, недостойные своего положения, ослабили контроль из центра. Представители двух основных соперничавших группировок внутри византийского правящего класса совсем отбились от рук. Партия аристократов при дворе, корни которых тянулись в провинции, схлестнулась в борьбе с постоянными чиновниками, представлявшими высшую бюрократию. Отчасти в этой борьбе нашло отражение противостояние военных с интеллектуальной элитой. К несчастью, результатом стало то, что государственные служащие лишили армию и флот необходимых фондов, в которых они нуждались, поэтому военные оказались неспособными к принятию действенных мер при появлении новых проблем. На одном краю империи эти проблемы возникли из-за последних переселенцев-варваров из Западной Европы, норманнов-христиан, продвигающихся в Южную Италию и на Сицилию. В Малой Азии они появились в результате турецкого натиска. Уже в XI веке внутри территории империи образовался турецкий султанат Ром, то есть его название Ром означало Рим, где власть аббасидов ускользнула в руки местных вождей. После сокрушительного поражения, нанесенного турками-сельджуками в сражении при Манцикерте в 1071 году, империя фактически лишилась Малой Азии. Эта утрата стала тяжелым ударом по налогово-бюджетным и трудовым ресурсам Византии. Халифаты, с которыми императоры научились жить в мире, уступали путь новым врагам куда свирепее прежних. Внутри империи на протяжении XI и XII веков случилась череда болгарских восстаний. К тому же в той провинции широко распространилось мощнейшее из раскольнических движений средневекового православия, вошедшая в историю под названием «Богомильская ересь». Она представляла собой народное движение, основанное на ненависти к греческому высшему духовенству и их византийским путям богословия. Императоры новой династии, комнинов, снова объединили империю и сумели удержать узду на протяжении еще одного столетия – 1081-1185 годы. Они выдворили норманов из Греции и отбили нашествие новой тюркской кочевой конфедерации из Южной Руси, то есть печенегов, но не смогли покорить булгар или вернуть Малую Азию. Правда, ради этого пришлось пойти на крупные уступки. Некоторые уступки предназначались их собственным магнатам, остальные – союзникам, которые потом, в свою очередь, будут представлять опасность. Одному из них, в лице Венецианской республики, когда-то числившейся союзником Византии, достались особенно крупные уступки, так как весь смысл существования этой республики состоял в возвышении над Восточным Средиземноморьем. Она была основным выгодополучателем от торговли Европы с Азией, и с самого начала ее власти добивались особого привилегированного положения. В обмен на помощь в борьбе с норманами в XI веке венецианцам предоставили право на свободную торговлю на всей территории империи. С ними полагалось обращаться как с подданными императора, а не как с иностранцами. Самость Венеции – и ее достижения, к тому же, строились на конфигурации собственного общества и государства. Созданная беженцами с материка на архипелаге небольших островов в лагуне Адриатического моря, постепенно соединенных мостами и каналами, Венеция с самого начала считалась воинственной республикой с ревностным отношением к форме ее правления и к собственным торговым интересам. Ее правитель, называемый дожем, избирался пожизненно из представителей прославленных семей, состояние которых нажито исключительно за счет торговли. Символ веры венецианцев и генуэзцев, обитавших в похожей республике, позже появившейся на западном побережье Италии, заключался в их праве торговать беспрепятственно где угодно по собственному усмотрению, и они построили могучий флот, чтобы проводить в жизнь этот принцип. Постепенно венецианские передовые заставы появились на Далматинском побережье, спускающемся к греческим островам. В венецианские колонии превратились Корфу, Крит и Кипр, с которых можно было дальше расширять торговлю, прежде всего с Ближним Востоком и дальше вглубь Азии. Венецианская морская мощь стремительно нарастала, и по мере развала византийского флота господство на море переходило к Венеции. В 1123 году венецианцы потопили египетский флот, и после этого прежний сюзерен им был нипочем. Одна война велась с Византией, но Венеция добилась большего успеха за счет поддержки этой империи в борьбе с норманами и крестовых походов. Вслед за этими успехами пошли коммерческие концессии и территориальные приобретения, причем концессии ценились выше. Венеция, можно сказать, строилась на закате Византийской империи, которая была хозяйственным устроителем, служившим интересом наращивания огромного потенциала для адриатического паразита. В середине XII века, как говорили в Константинополе, проживало 10 тысяч венецианцев. Настолько важную роль их торговля играла там. К XIII веку Киклады, многие остальные острова Эгейского моря и большая часть черноморских побережий также принадлежали им. Сотни общин предстояло добавить к уже имевшимся и подвергнуть овенечиванию, так сказать, за следующие 3 века. Так появилась первая со времен древних Афин торговая и морская империя. Появление венецианской угрозы с сохранением еще и прежних опасностей должно было беспокоить византийских императоров, а к тому же новые беды, терзавшие и государство изнутри. В XII веке мятежи превратились в более распространенное явление, чем это было раньше. Они представляли вдвое большую опасность, так как европейцы именно тогда предприняли наступление на Ближний Восток в рамках сложного движения, получившего известность как «Крестовый поход». Представители различных воззрений на крестовые походы не должны задерживать нас в этом месте. Из Византии эти нашествия с территории Западной Европы все больше выглядели как новое вторжение варваров. В XII веке они оставили позади себя четыре участвующих в крестовом походе государства в бывшем византийском Леванте как напоминание о том, что теперь на поле боя Ближнего Востока появился еще один соперник. Когда в конце XII века произошло сплочение мусульманских войск под управлением Саладина Курда, а также случилось возрождение болгарской независимости, великие дни Византии казались сочтенными. Смертельный удар последовал в 1204 году, когда в конце концов пал Константинополь, и победители его разграбили. И сделали это христиане, а не язычники, так часто угрожавшие ему. Армию христиан, направившуюся было на восток, чтобы сразиться с неверными в четвертом крестовом походе, направили против империи те же венецианцы. Крестоносцы разграбили этот город и подвергли его жителей всяческим бесчинствам. Это случилось, когда бронзовых лошадей ипподрома стащили с постамента и водрузили перед собором святого Марка в Венеции, где они простояли до начала 1980-х годов, а потом посадили блудницу на место патриарха в храме святой Софии. Восточный и западный христианский мир просто нельзя было разделить более жестоким образом. Взятию Константинополя в 1204 году, осужденному Папой Римским, предстояло сохраниться в памяти православных людей как большой позор. Франки, так звали их греки, слишком откровенно игнорировали Византий как достижение их цивилизации, а также отказывали ему в принадлежности к христианскому миру, поскольку раскол сохранялся уже на протяжении полутора веков. При том, что им придется оставить Константинополь, а в 1261 году императора восстановят на его престоле, франков так и не удастся навсегда прогнать с территории Древней Византии до прихода новых завоевателей в лице турок-османов. Между тем дух из Византии вышел вон, хотя империи на окончательное умирание оставалось еще два века. Непосредственным выгодоприобретателем стали венецианцы и генуэзцы, в пользу истории которых теперь аннексировались богатство и торговый транзит Византии. Между тем наследие Византии, или львиная его доля, уже сохранились для будущего, хотя, возможно, не в том виде, к какому восточный римлянин почувствовал бы большое доверие или гордость за него. Это наследие заключалось в укоренении православной христианской веры среди славянских народов. Тут всем грозили огромные последствия, многие из которых мы все еще не пережили до конца. Государство Русичей и остальные современные славянские страны не присоединились бы к Европе и не считались бы ее частью, если бы их не обратили в христианство, снабженное особенным византийским штемпелем на первом месте. Многое в этом вопросе до сих пор остается не совсем ясным, а то, что известно о славянах в их дохристианские времена, вызывает еще больше споров. Хотя территория расселения нынешних славянских народов сложилась примерно в то же время, как территория Западной Европы, с точки зрения географии все перепуталось. Европой славян покрывается зона, где из-за вторжения кочевых племен и близости Азии границы государств все еще оставались очень подвижными, когда на Западе давно уже сложилось общество, пришедшее на смену римскому укладу. Большая часть суши в центре и на юге-востоке Европы представлена высокогорьем. Там расселение этнических групп обусловливалось долинами рек. Практически всю территорию нынешней Польши и европейской России, однако, занимает просторная равнина. На протяжении долгого времени эту равнину покрывали леса, но в них нельзя было отыскать подходящего естественного жилища или непреодолимых препятствий для перехода к оседлой жизни. На таких громадных пространствах веками шли споры по поводу права на свою долю. К концу рассматриваемого нами процесса или в начале второго тысячелетия в Восточной Европе появились многочисленные славянские народы, каждому из которых предназначено свое собственное будущее. Сложившаяся тогда независимость их судеб сохраняется по сей день. Тем временем появилась собственная славянская цивилизация, хотя не все славяне полностью ей принадлежали, и в конце народы Польши и современных республик Чехии и Словакии теснее привязались к культуре центральной, а не восточной Европы. Государственные структуры славянского мира то появлялись, то исчезали, но две из них, сложившиеся у польского и русского народа, оказались достаточно прочными, чтобы сохраниться в упорядоченном виде. Для их сохранения потребовались огромные усилия, ведь славянский мир время от времени, особенно в XIII и XX веках, находился под мощным нажимом врагов из Запада и с Востока. Еще одной причиной того, что славянам удалось отстоять собственную очевидную всем идентичность, следует назвать агрессивность западных правителей-неудачников. Судьба славян прослеживается как минимум к 700 году до нашей эры, когда просматриваются вещественные свидетельства того, что их этническая группа обосновалась на территории от Восточных Карпат до Крыма. На протяжении тысячи с лишним лет они медленно осваивали новые для себя территории к западу и северу, то есть заселяли современную Российскую Федерацию. С V по VII века нашей эры славяне, представлявшие одновременно западную и восточную группы племен, продвигались в южном направлении на Балканы. Подобно экспансии тюркских народов, переселение славян шло практически полностью под влиянием политики аварского каганата, которому они подчинялись. Властитель аваров, народа из Центральной Евразии, правивший широкой полосой земли, пересекавшей долины Дона, Днепра и Днестра, собиравший дань от южных рубежей Руси до самого Дуная, одновременно направлял и подталкивал славян на запад. На протяжении всей их истории славяне демонстрировали невиданную стойкость и волю к жизни. Подвергавшиеся опустошительным набегам на Руси со стороны скифов и готов, а в Польше аваров и гуннов славяне, все равно не покинули своих земель, зато со временем прирастили к ним новые территории. На Западе славян считают убежденными земледельцами, привязанными к родной земле всей душой. По древнейшим образцам славянского искусства напрашивается вывод о хорошем вкусе его ремесленников, перенимавших лучшие сюжеты и приемы представителей культуры других народов, и они всегда превосходили своих западных учителей. Важно отметить в этой связи, что в VII веке между ними и динамичной державой ислама стоял барьер из двух народов – хазар и булгар. Эти мощные народы тоже помогли направить постепенное переселение славян на Балканы и дальше на побережье Эгейского моря. Позже им пришлось подняться по побережью Адриатического моря и дойти до Моравии и Центральной Европы, Хорватии, Словении и Сербии. К X веку народы-носители славянского наречия и культуры должны были по численности доминировать на всех Балканах, даже при том, что результаты современных исследований на основе ДНК указывают в пользу того, что с ранними славянами генетически связаны разве что небольшие группы сербов или македонцев. В этом процессе первым славянским государством стало Болгарское царство, хотя болгары по своему происхождению относились не к славянам, а к тюркам. Часть этого народа подверглась постепенной славянизации через смешанные браки и контакты со славянами. Речь идет о западных булгарах, обосновавшихся на Дунае в VII веке. болгары выступали в союзе со славянскими народами, предпринявшими несколько крупных набегов на Византию. В 559 году они преодолели оборонительное сооружение Константинополя и расположились лагерем в его пригороде. Как и их союзники, тогда они были еще язычниками. Византийцы использовали различия, существовавшие между булгарскими племенами, и вождя одного из них крестили в Константинополе, причем император Ираклий выступил в качестве его крестного отца. Он использовал Византийский альянс, чтобы прогнать аваров с территории, на которой суждено было появиться Болгарии. Постепенно булгарский род подвергся мощному разбавлению славянской кровью и влиянием. Когда болгарское государство все-таки появляется в конце того века, его народ уже можно с полным основанием считать славянским. В 716 году император Византии признал его независимость. Теперь инородное тело существовало на территории, долго считавшейся однозначно принадлежащей данной империи. Хотя заранее были заключены все необходимые союзы, болгарское царство выглядело бельмом на глазу Византии, мешавшим видеть перспективы попыток восстановления территории на западе. В начале IX века болгары в сражении убили императора и изготовили из его черепа чашу для своего царя. С 378 года в военных кампаниях против варваров не погибал ни один император. Поворотным пунктом, но еще не концом конфликта, послужило обращение болгар в христианство. После краткого периода, во время которого новый болгарский принц лицемерно заигрывал с Римом и существовала возможность вывода его из игры против Константинополя, он в 865 году принял крещение. В народе далеко не все одобрили такой поступок, но с того времени Болгария считается христианской страной. На какие бы дипломатические выгоды византийские государственные деятели не надеялись в связи с этим, проблемы с Болгарией для них на этом не закончились. Как бы то ни было, они прошли некий ориентир, сделали важный шаг на большом пути по приобщению к христианской вере славянских народов. К тому же они увидели, как все должно происходить. То есть сверху вниз, и начинать следует с обращения в христианство и правителей. На кону находилась великая ставка в виде сущности будущей славянской цивилизации. Два великих имени определяли начало ее формирования. Они принадлежали святым братьям Кириллу и Мефодию, священникам, родившимся в Салониках в IX веке. До сих пор этих братьев высоко чтут прихожане православной общины. Кирилл раньше побывал с миссией в Хазарии, и свою работу им предстояло организовать в общем контексте идеологической дипломатии Византии. Православные миссионеры должны были выдавать себя за византийских дипломатических посланников, и эти церковники старались всячески скрывать свое отличие от дипломатов, но на самом деле они занимались далеко не только обращением в христианство опасного соседа. Имя Кирилла увековечено в названии алфавита из букв кириллицы, который он изобрел. Этот алфавит стремительно распространился среди славянских народов, в скором времени достигнув России. С его помощью появилась возможность не только для изучения христианства, но и выкристаллизовалась славянская культура. Она отличалась восприимчивостью к созидательному влиянию культуры других народов, так как Византия была не единственным соседом славян, но самое глубокое влияние на культуру данной империи, в конечном счете, оказало как раз восточное православие. С точки зрения византийцев, более важное обращение еще должно было последовать, хотя продолжится оно не дольше века. В 860 году экспедиционные войска на 200 кораблях совершили набег на Византий. Граждане его пребывали в ужасе. В трепете они прислушивались в соборе Святой Софии к молитвам патриарха. «Некий народ пришел вниз с севера. Этот народ жесток и не знает малейшего милосердия. Его речь напоминает рев моря. Жестокое и дикое племя разрушает все подряд, ничего не жалея. Это мог быть голос западного монаха, молящего о божественной защите от зловеще длинных кораблей викингов. И понятное дело, ведь именно викингами, в сущности, были эти налетчики, но византийцы их звали русами или росами. А этот набег знаменует первые пробы военной мощи Руси. Пока еще едва ли за ней стояло что-либо, что можно было назвать государством. Русь все еще находилась в стадии становления. По своему происхождению она представляла собой сплав племен, основной вклад в который сделали славяне. Восточные славяне на протяжении веков заселяли в основном верховья долин рек, впадавших в Черное море. Там они занимались примитивным подсечно-огневым земледелием. После истощения плодородия почвы за 2 или 3 года славяне шли дальше на подходящий целинный участок. К 8 веку славян уже стало достаточно много, чтобы наблюдать признаки относительно плотного населения, а на холмах под Киевом возникло нечто похожее на городскую жизнь. Эти земледельцы жили племенами, хозяйственные и общественные отношения внутри которых просматриваются смутно. Но именно таким манером закладывалось основание под будущую Русь. Нам неизвестно, кто были коренные правители на Руси, но они могли жить в защищенных частоколом станах, которые были первыми городами, и собирать подать жителей окружающих сельских поселений.